Глава 11. Нависшая угроза. Косматый седой волк донес сновидческое тело князя до ворот зала снов, но почему-то не спешил растворяться в окружающей пустоте. Он смотрел на Вереса выцветшими умными глазами, в которых застыл животный страх. «Ты можешь идти», — повторил князь, но волк только расставил передние лапы, будто собрался упираться, и не отводил виноватого взгляда. «Да ты что, бродяга?» Верес опустился на одно колено и потрепал волка за ухом. «Мы же с тобой бессмертные, в случае чего возродимся и начнем жизнь заново. А ты снова станешь юным». Волк тяжело вздохнул и совершенно по-человечьи кивнул. Потом нехотя развернулся и в три прыжка исчез во мраке межзвездного пространства. Князь поднялся, постоял немного, глядя в черную мглу, в которой исчез его волк-оборотень, тряхнул головой и вступил в зал снов. В этот раз здесь царило особо возбужденное оживление. Правители не сдерживали порывов, выплескивая в разговорах свои чувства на собеседников, много жестикулировали, переминались с ноги на ногу, как дети, что не в силах удержаться на одном месте. «Оцениваешь размах сегодняшнего дурдома, князь?» — раздался сбоку знакомый напевный голос. «Карина, рад тебя видеть!» — князь отвесил легкий поклон, приветствуя королеву. «Что, все настолько плохо?» «Боюсь, даже еще хуже». «Да уж, новость про восставших мертвецов кого угодно выбита с колеи». «Не в одних лишь мертвецах дело, князь». Карина решительно взяла князя под локоть и повела в сторонку, явно намереваясь поговорить без лишних ушей. «Так я и думал. Напасти поодиночке не ходят», — вздохнул князь. «Даже мой оборотень сегодня был напуган. Что еще случилось, кроме нашествия мертвых?» «Еще не случилось, но скоро случится». Карина подошла к князю вплотную и смотрела на него теперь снизу вверх, так же, как смотрел недавно его волк. «Я весь внимание. Они уже пришли к общему мнению, что поднятые мертвецы — дело рук лукавого. Это довольно очевидное предположение», — князь пожал плечом. «Нас ждет очередное оживление его поисков». «Ты так легко говоришь об этом, князь. А что такого? Ты сама жаловалась, что правители уделяют этому слишком мало внимания». «Это так. Но что будет, когда они в очередной раз запутаются и ничего не найдут? Ты ведь не забыл, как разворачивались события тогда, 100 лет назад?» Князь, разумеется, помнил. Предыдущая напасть тоже пришла откуда-то с юга. В тот раз это были полчища огромной саранчи размером с крысу. И сжирала эта саранча не только посевы. Она, кроме прочего, оказалась плотоядной, погребала корову под своими телами с ног до головы и объедала в считанные минуты, оставляя лишь дочисто обглоданный костяк. О людях и говорить нечего. Впрочем, от самой саранчи людей тогда погибло не особо много. Благодаря нефриловой связи население быстро оповестили, и люди легко укрывались в своих домах, чтобы переждать несколько часов живой лавины, пожирающей все на своем пути. Саранча нигде не останавливалась, быстро уничтожала все, до чего могла дотянуться, и двигалась дальше. Зато позже, когда начался голод, народу очень много поумирала. В тот год знаменные правители лично поштучно распределяли по своим городам телеги с зерном, отправляя их с таким конвоем, будто те были загружены нефрилом. Лукаво упоминали при каждом удобном случае, громко обвиняя в своих бедах. Но никаких зацепок не было. Расследование, как всегда, окончилось ничем. Сейчас уже и не припомнить, кто первым указал тогда пальцем на князя Вереса. Его земли слишком далеко на севере. Саранча до них даже не добралась. Вымерзла по дороге. Князь Верес — единственный, кто не пострадал от ее нашествия. Правители слишком пылали жаждой расправы, чтобы в чем-то разбираться. Им нужен был жертвенный агнец, на которого можно стравить накопленную злобу. А кое-кто под общий шум вполне расчетливо собирался извлечь свою выгоду за счет ослабления князя. И Вереса тогда назначили виноватым. Даже не беря в расчет, что сам он никакой выгоды от нашествия не получил. Достаточно было и того, что не пострадал. Против него ополчились все. Даже его ближайшие союзники не рискнули встать на его сторону. В итоге был разрушен Северград, а без вины виноватый народ волка загнан в леса. Карина положила Вересу руку на плечи. «Послушай, князь, ты вернул свой город, запустил речную навигацию и ввел этот свой платежный строй. Этим ты порушил налаженные связи поставок и оплат. Я не буду перечислять всех, кого ты лишил прибыли. И без того твое усиление многим как ком в горле. При любом удобном случае на тебя постараются повесить всех собак». «Я понимаю это, Карина», — мягко подтвердил князь. «Я не ждал, что возврат Северграда мне легко сойдет с рук. Я тебе обещаю, буду предельно осторожен». Луна переместилась в высшую точку неба и осветила зал заседаний через отверстие в куполе. Правители потянулись к своим местам. «Хорошо, князь, Карина отстранилась. Именно это я и хотела от тебя услышать». Пока Заячий Король, а должность председателя в этом году перешла к нему, озвучивал положенную протоколом речь, предварявшую каждое собрание, правители занимали кресло, каждый свое, как это делалось уже не 1000 лет. Не теряя времени, председатель ударил молоточком о столешницу и возвестил о начале заседания. «На сегодняшней повестке будет только один вопрос», — сообщил он, безо всякого сомнения волнующий всех, «ибо угрозу, нависшую над всеми нами, трудно переоценить». Правители загомонили в один голос. Чтобы призвать их к тишине, председатель снова был вынужден стучать молотком по столу. Слово предоставляется Азумхану. Его земли первыми попали под удар. Полагаю, хану есть чем поделиться с высоким собранием. Азумхан поднялся из-за стола, хотя обычно правители говорили, не вставая со своих мест. Постепенно разговоры смолкли. На него уставились 47 пар глаз. «Первое, что я хочу сказать», — начал хан, — «вести войну в подобном положении глупо и безрассудно. Я предлагаю объявить перемирие до тех пор, пока мы не разберемся с нашествием мертвецов». Притихшие было правители снова заговорили, поддерживая предложение хана. Впрочем, на их мнение хану было плевать, он смотрел только на сидящего прямо напротив него Тайгара. Король тигров не спешил с ответом, он барабанил пальцами, что-то прикидывая в уме. «Я принимаю предложение о перемирии», — сказал он наконец. «Хоть одна хорошая новость сегодня», — заячий король облегченно выдохнул. «Конец войне». И снова поднялся шум. Кто-то даже хлопал в ладоши. «Не конец войне, а перемирие». Тайгар треснул ладонью по столу, привлекая внимание. «Прошу занести это в протокол, чтобы потом не возникало недопониманий». «Да-да, разумеется», — поправился председатель. «Перемирие. И давайте проявим терпение, дадим высказаться Азумхану. Мы ведь пока совсем мало знаем об этих, оживших мертвецах». «Их нельзя назвать в полной мере ожившими», — поправил хан и обвел взглядом в раз замолкших правителей, жадно ловящих каждое его слово. «Они остаются мертвыми, но способными передвигаться, а главное, нападают на людей, на всех без разбора. А правда, что все, кто погибает от их рук, пополняют их ряды?» «Нет, не все, но таких крайне мало. А они имеют какую-то особенность? Отличие от остальных?» «Имеют», — хан криво усмехнулся. «Те, кто не употреблял нефриловых настоев, умирают, как положено умирать обычному человеку». В зале повисла гнетущая тишина. Князь Верес готов был биться об заклад, что все правители сейчас мысленно прикидывают количество кабаков и аптек, торгующих на их землях нефриловыми настоями. Он поймал многозначительный взгляд Карины, мол, начинается. Князь едва заметно кивнул ей в ответ. Он действительно, как чувствовал, не позволил открыть у себя ни одного филиала объединенных компаний. Потом, когда начнут искать виноватого, это ему обязательно припомнят. Скажут, что будто бы знал заранее. И будут использовать как доказательство его вины. Но это будет не сегодня. У князя пока еще есть время, чтобы придумать, как обезопасить себя и найти доводы, способные отвести нападки. А пока знаменные правители взялись за выработку мер противодействия поднятым мертвецам. Впрочем, все меры сводились к одному – уводить людей и прятать их за стенами замков и крепостей. Хотя и сейчас уже понятно, всех за стенами не спрячешь. В особенности это касалось густозаселенного Средиземья. И ни один из них не предложил объединить силы и встать на пути у мертвецов единым непобедимым войском. Слишком они были разобщены. Слишком друг другу не доверяли. Каждый привычно искал способ выжить, опираясь лишь на свои собственные силы. Князь Верес тоже не стал ничего предлагать. Рано еще сейчас. Все они пока надеются, что пронесет, что обойдет их беда, что как улитка, переждут они напасть, каждый в своей раковине. Всю оставшуюся часть собрания Верес прослушал вполуха, уйдя в себя и что-то обдумывая. А когда заседание закончилось и зал снов опустел, он остался последним и возвращаться в плотное тело не спешил. Он сидел в одиночку за столом на своем месте, опершись локтями на столешницу и сжав ладонями виски. Время давно перевалило за полночь, а волчий князь продолжал сидеть в полном сосредоточении, уставившись в одну точку. Директор понимал, что поспать в эту ночь ему не удастся. Никогда еще его компания не попадала под столь тяжелый удар. Он был уверен, что его конкурент и заклятый соперник тоже сегодня спать не будет. Люди быстро связали следствие с причиной. Поднятых мертвецов порождают нефриловые настои. Торгуют ими все, кому не лень, а вот производителей всего два, владеющие секретом объединенные компании. Резкое падение продаж на волне прокатившихся слухов еще только полбеды. Кабы людская толпа не кинулась громить его офис, если обезумевшие горожане прорвутся внутрь, беды будет не избежать. Директор уже с утра приказал наглухо запечатать все входы и окна нижних этажей. О торговле сейчас нечего было и думать. С самого утра стучали молотки плотников. Его торговый дом в спешном порядке превращался в крепость. Перед директором сейчас был разложен на столе поэтажный план здания, который он придирчиво изучал, выискивая уязвимые места, которые предстоит заделать. Отводил помещения под продовольственный запас и под жилые комнаты для семей наиболее важных сотрудников, сверяясь со списком, составленным лично. Сотрудникам службы безопасности, само собой, в этом списке уделялось особое внимание. Ближе к 2 часам ночи директор, сам того не заметив, задремал, сидя в своем кресле. Провалившись в неглубокую дрему, он явственно ощутил в своем кабинете чье-то присутствие, но никак не мог сфокусировать взгляд и рассмотреть непрошенного гостя. Впрочем, никаких злонамеренных действий гость предпринимать не пытался. Он прошел к посетительскому креслу и уселся. «Здравствуйте, директор!» Голос показался знакомым. «Князь Верес?» От удивления директор чуть было не вывалился из дремы. «Прошу вас, директор, не удивляйтесь и постарайтесь пока не просыпаться. Это действительно был князь. Я и так полночи вас караулил. Но как вы сюда попали?» Директор постарался сохранить спокойствие. «Если вы имеете в виду мое плотное тело, то оно далеко отсюда». «А, понимаю. Это какое-то путешествие во снах?» В директоре вдруг проснулось забытое детское любопытство. «Ну, для простоты будем считать именно так. Путешествие во снах», — согласился князь. «Однако давайте перейдем к делу. Времени у нас с вами в обрез. Долго удерживать ваше внимание я не смогу. В любой миг вы можете проснуться или провалиться в обычный сон». «Да-да». «Конечно, я слушаю. Полагаю, вам уже известно о нашествии мертвецов и...» «Известно. И про настои тоже». Не удержавшись, директор перебил князя. В этом дремотном состоянии он способен был думать кристально ясно и даже предвосхищать то, что собирается сказать собеседник. «С утра мы заколачиваем в офисе двери и окна». Князь едва заметно улыбнулся. Он вполне понимал директора, впервые вошедшего в состояние того чистого разума, что достигается в дреме. «Но вы отдаете себе отчет, что от знаменных правителей никакие двери вас не спасут? Вы это только что мне показали, князь». «Дело не во мне. Скажу больше. Я я с вами сейчас в одной лодке. Как партнер по предприятию, догадался директор и вновь подивился тому, как четко работает его ум. Но ведь к производству настоев вы не имеете никакого отношения. Вряд ли это кого-то остановит. К тому же на моих землях нет ни одного филиала. Я вас понял, князь. Правители решат, что о свойствах настоев поднимать мертвецов вы знали заранее. Директор взглянул на князя с некоторым удивлением. А вы действительно об этом знали? О боги. Разумеется, нет. Верес даже всплеснул руками. Сейчас важнее другое. Знали ли об этом вы, директор? «Не знал и даже не предполагал». Директор посмотрел на князя прямым взглядом. «И мой конкурент тоже не знал. Я за это ручаюсь. Но ведь вы уже сами сказали. Никого это не остановит. Я даже не вижу сейчас ни одного приемлемого выхода из положения. Не знаю, как вам, князь, а мне, похоже, конец». «Выход есть», — веско возразил князь. «Иначе я не стал бы утруждать вас этим разговором». «И какой же? Нам нужно вычислить лукавого». «Вы это серьезно, князь? Сколько тысяч лет вы пытаетесь его вычислить? Я смертельно серьезен». «Подождите, вы что, хотите сказать, что он?» Директор ошарашенно уставился на князя. «Именно. И не говорите мне, директор, что рецепт настоя вы изобрели сами». «Я этого и не говорил. Тогда расскажите, как вы его получили». Теперь директор выглядел растерянным и даже испуганным. «Вообще-то я давал клятву на крови. Боюсь даже думать, какое проклятие на меня обрушится, если я раскрою рецепт. Я не прошу вас раскрывать рецепт. Расскажите, как вы его получили». Прошло столько времени, директор все еще не мог решиться. «Вспомню ли я все в подробностях? В этом состоянии вспомните с легкостью. Не забывайте, сейчас вы спите, а во сне возможно все». «Ладно, попробую. Это произошло около 7 лет назад», — начал вспоминать директор. «Я был торговцем средней руки. Торговал, как вы можете догадаться, зерном. Ничего особенного, но дела шли неплохо. Я даже решил перебраться в район получше. Присмотрел себе неплохой домик. Окраина Ойсбурга, но место приличное». Князь оказался прав. Директор с легкостью и с потрясающе яркими подробностями вспоминал события 7-летней давности. Это вроде бы не так и много, 7 лет, но для директора будто прошлая жизнь, в которой он был совсем другим человеком. Он живо вспомнил, как гордился тогда своим новым домом, как раздувался от важности, когда его новые соседи, весьма кстати состоятельные люди, здоровались с ним как с равным. Особенно он сошелся с ближайшим соседом, весьма преуспевающим молодым парфюмером, и при этом прекрасным собеседником, балагуром, а главное, таким же вольным холостяком, каким был тогда сам директор. Вечерами они частенько захаживали друг к другу в гости, не забыв прихватить бутылочку легкого яблочного вина, и за разговорами засиживались за столом до полуночных звезд. В один из таких вечеров и заявился тот тип, которого парфюмер представил как своего дальнего родственника. Надо сказать, родственник этот производил весьма неприятное впечатление. Он имел привычку смотреть на людей неподвижным, каким-то давящим змеиным взглядом. Директор даже посочувствовал своему новому другу, что тот вынужден терпеть общество подобного родственника. Впрочем, навязываться к ним в компанию родственник не собирался. Он деловито сообщил парфюмеру, что хочет познакомить с каким-то то ли человеком, то ли эльфом. Он, похоже, и сам толком не знал, но уверял, что знакомство это окажется полезным. Парфюмер согласился. Чтобы не мешать, торговец засобирался был домой, но парфюмер его остановил. «Бросьте, дружище», — сказал он. «Вечер только начался, а разговор с этим эльфом не займет много времени. Скорее всего, он захочет предложить мне ингредиенты. Я передоговорюсь с ним на завтра. Заниматься сейчас делами у меня нет ни малейшего желания». И он остался, а этот вечер полностью перевернул его жизнь. Этот то ли эльф, то ли не эльф, не стал предлагать ингредиенты и отказался передоговариваться на завтра, а был он самым странным существом из всех, что когда-либо доводилось видеть будущему директору. Он провел в доме парфюмера 3 дня и научил их обоих готовить настои, благо у друга в доме была оборудована недурная парфюмерная лаборатория. Когда они его спрашивали, зачем он их учит, странный гость лишь отшучивался и ловко переводил разговор в другое русло. Он вообще постоянно шутил и, казалось, вовсе не умел говорить серьезно. Порой, правда, он принимал сурово сосредоточенный вид, но при этом говорил о таких несерьезных вещах, что друзья покатывались со смеху. Именно так он давал рекомендации о том, как они должны развивать свои предприятия. К примеру, он взял 2 пуговицы, желтую и зеленую, спрятал их в разных кулаках и предложил выбрать наугад. Торговцу зерном досталось зеленое, и гость сообщил с важным видом, что отныне все его работники должны одеваться именно в этот цвет. Они так и не смогли понять, какие его советы были розыгрышем, а какие даны всерьез, а потому скрупулезно следовали им всем. Именно так и появились 2 компании, похожие как близнецы, отличающиеся лишь цветом униформы. А под конец, когда он уже собрался уходить, говорил директор, заканчивая свой рассказ, он взял с нас обоих замысловатую и очень неоднозначную клятву. Мы опять-таки не поняли, в шутку или нет, но клятвы этой никогда не нарушали. «И все-таки, директор», — спросил Верес, дослушав, — «эльфы от людей существенно отличаются. Форма ушей, зубов, особые черты лица». «Понимаю, поверить в это трудно, но это действительно было очень странное существо. Его внешность постоянно неуловимо менялась, я так думаю, в зависимости от настроения». «И при всех этих странностях вы ничего не заподозрили?» — усомнился князь. «А что мы должны были заподозрить?» — с вызовом возразил директор. «Что он очень сильный мог, овладеющий мороком? Так это и так понятно. Что он, мягко говоря, слегка не в себе? Так с могами такое бывает сплошь и рядом». «Я вас ни в чем не обвиняю», — примирительно сказал князь. «Но может хоть какие-то детали, зацепки, хоть что-то. А вы знаете, князь, я вот сейчас вспомнил. «Рассказывайте. Все, что только вспомните», — потребовал Верес. «Да, в общем, видите ли, директор замялся, будто не решался сообщить что-то постыдное. Когда он уходил, я решил за ним проследить». «Продолжайте. Он сел на корабль, и это был корабль островных эльфов. И все?» «Все. Все же это зацепка», — Верес задумчиво почесал бровь. «А скажите, тот родственник вашего конкурента, где он? Поначалу работал у него в компании, но я с ним не общался. Как я уже говорил, тип довольно неприятный. Да и не видел я его уже очень давно. А тот эльф, которого вы мне показывали, в вашем подвале», — припомнил Верес. «Что с ним теперь? Там же и сидит», — директор пожал плечами. «Поверьте, князь, его допрашивали с особым пристрастием. Все, что он знал, рассказал. Я, конечно, распоряжусь допросить его повторно, но рассчитывать на что-то особое не стоит. Его использовали в темную». «Мало ли», — не отступал Верес. «Может, это и совпадение, но он тоже островной эльф. И вот что, директор, жаль, что сам я не смогу приехать, но обязательно пришлю кого-то из своих порученцев. Может быть, мы даже заберем этого эльфа к себе. Вы не возражаете?» «Не возражаю. Если мои люди ничего нового не выяснят. Забирайте. Он ваш».